Двоемыслие. Омерзительное состояние, говорит неврастенник. Сколько времени я потерял на эту идиотскую комиссию. И главное, приходилось поддакивать, делать вид, что все это серьезно. А ты бы отказался, сказал Мазила. А ты почему член Союза? Спросил неврастенник. А ты почему член комитета по защите кого-то от кого-то? Ну, без этого мне нельзя, сказал Мазила. А ты думаешь, мне можно? Спросил неврастенник. Понятно, сказал Мазила. Двоемыслие выходит неизбежно. Выходит, сказал неврастенник. О каком двоемыслии вы толкуете, сказал Болтун. Никакого двоемыслия нет. Есть нечто совсем иное. Двоемыслие — это от билетристики прошлого века, когда к человеку еще относились серьезно. Тут другое. Есть стандартные механизмы общества. Одним кажется, что они подчиняются им добровольно, другим кажется, что их вынуждают. Разве все добровольно идут в армию? А почему тут не говорим о двоемыслии? Одни принимают положение как должное, другие переживают как душевную драму. Неврастенник переживает свою комиссию как человек, привыкший именно к таким реакциям. О своей диссертации он почему-то забыл. А что его объединяет с претендентом? Теперь ничто. Статью-то в журнале уже напечатали. Новую он пока не собирается делать. Является для него эта комиссия чем-то принципиальным? Нет, ни за, ни против. В его личном деле она приходящая неприятная мелочь. Не преувеличивайте. Не возводите свою мелкую психическую неустойчивость по поводу мелких житейских делишек в ранг высокого двоемыслия. Двоемыслие — это звучит слишком театрально. Мы тут все-таки рангом пониже. Мы в балагане. Притом имейте в виду, что нормальный человек по поводу каждого случая, когда приходится принимать решение, содержит в себе, по крайней мере, две возможности. Реализуется только одна. Остальные возможности так и остаются лишь возможностями. Иногда они получают иллюзорную реализацию. Например, разговоры шепотом с женой в кровати. Любой официально выражаемый склад мыслей предполагает естественным образом в одном и том же человеке возможность другого склада мыслей, по крайней мере, частично противоположного официальному. Так что случай с хряком, не исключение выдающегося ума, а тривиальный пример более или менее нормальной посредственности. Вы же все были в армии и знаете, как меняются люди, становясь начальниками или лишаясь начальственных должностей. Вы знаете, между прочим, чем отличается гениальный писатель от посредственного. Знаете? Думаете, глубиной и широтой понимания человека? Чушь. Исключительно способностью выдумывать что-то свое из себя и приписывать это любому человеку. А потом литературные критики действительно замечают это в людях, ибо в людях в потенции есть все, что угодно, поскольку в них нет ничего. Неврастенник заявил, что он с этим категорически не согласен, поскольку такая концепция обедняет человека. Мазила его поддержал и заявил, что такая концепция оправдывает беспринципность. Болтун сказал, что принципиальность есть качество нравственное, привносимое в человека извне, как ограничение его социальных потенций. И к данной теме оно никакого отношения не имеет. А насчет обеднения, ну, было бы что обеднять. Вас возмущает ложь в других, но вы боитесь признать ее в себе. Если хотите знать, самую глубокую основу всех мерзостей образует не безнравственность средних и худших представителей рода человеческого, а ущербная нравственность его лучших представителей.